Принимайте, Танакан! Хуйни вместится в стакан! Ничего на свете лучше нету, чем стрельнуть у друга сигарету. Пусть бычками врезгуют придурки, нам любые дороги окурки. Мусоров отряды голубые, поцелуйте в жопу нас, родные. Поцелуйте в жопу нас, родные. Трахать Никитенко Свету. Мне все бляди как-то похую. Никитенко Свету я люблю. Никитенко Свету я люблю. Светой в оперету, на последнем спрятавшись ряду, потереться об ее манду.